всего, чего хотите. Ваше счастье в ваших руках. Лев-ребенок. Раз Труляля и Траляля решили вздуть друг дружку из-за того, что Траляля испортил погремушку, хорошую новую испортил погремушку. Типичный львенок — веселое, счастливое, игривое создание. Правда, только в тех случаях, когда все делается так, как он захочет. Попробуйте стать у него на пути и не дать ему желаемое, он тут же поднимет такой рев, что вы поспешите без промедления выполнить его требования. Дети львы еще в детстве становятся заводилами в играх с вожаками. Они любят подчинять других своей воле, отчего матери более скромных и замкнутых детей их не любят. В подобном предводительстве, в принципе, нет ничего плохого. Надо только вовремя посоветовать львятам быть более внимательными и участливыми к другим детям. Детям львам присуще врожденное чувство гордости, частенько обильно приправленное тщеславием. Они с большим достоинством, как должное, принимают поклонение, обожание и любовь не только ближайших родственников, но и всех окружающих. Дети львы активнее, подвижнее, а подчас и беспокойнее, чем другие дети. Потом вдруг на них нападает период лени, когда они не желают пошевелить даже пальцем. В этом случае не стоит идти у них на поводу и поощрять их лень, иначе ребенок может превратиться в домашнего тирана. Те львы, которых в детстве научили считаться не только с собственными прихотями, но и с желаниями других, в дальнейшем становятся очаровательными, приятными созданиями. Воспитывая львенка, следует в равных долях применить розгу и пряник. Только одно из этих средств окажется не просто малоэффективным, но и принесет большой вред. Дети львы бывают двух типов. Наиболее распространенный тип – подвижный, веселый, игривый, открытый. Это те львята, чья гордость и самолюбие сильно пострадали в детстве или от недостатка внимания, или от слишком властных родителей. Не думайте, что ваших мальчика или девочку львов будет легко заставить делать по дому неприятную работу, как там выносить мусор, мыть посуду, убираться. Они, конечно, могут помочь родителям, но только в каких-то особых случаях, например, перед приходом гостей. Здесь они, особенно девочки, с удовольствием примут участие в сервировке стола, украшении дома цветами и так далее. Учителя могут вполне положиться на учеников львов в вопросах помощи одноклассникам. Львы с детства любят распоряжаться и давать советы, и поэтому такое поручение будет воспринято ими с восторгом. Дети львы умны, быстро схватывают материал и могли бы быть лучшими в классе, если бы не извечная лень. Она часто мешает им в учебе. Они предпочитают учить то, что дается сразу, а остальное просто игнорируют. Поэтому у детей львов надо вырабатывать навыки усидчивости и трудолюбия. Наилучший способ заставить льва хорошо учиться — устыдить его при всех в лени и недобросовестности. Гордость и тщеславие льва будут уязвлены, и он тут же выучит урок от корки до корки, чтобы доказать всем, что он первый ученик. В отношении денег дети львы очень требовательны. Им нужны не только лучшие, чем у других, платья, башмаки и курточки, но и карманных денег у них должно быть больше, чем у остальных. При этом они с презрением отвергнут ваше предложение заработать деньги самим. Тратить они любят, а вот зарабатывать им лучше поучиться у раков или дев. Повзрослев, дети львы раньше других проявляют интерес к противоположному полу. В переходном возрасте и в юности они часто и страстно влюбляются, болезненно переживают любовные неудачи, часто ссорятся и тут же мирятся с друзьями. Короче, их эмоциональная жизнь наполнена сверх меры. Все дети львы очень любят вечеринки, сборища и хождение в гости. Вам придется предоставить им свободу, иначе они воспользуются ею без спроса. Воспитывать детеныша льва не так-то просто, зато если вы вырастите его гордым, смелым и умным львом или прекрасной, ласковой и гордой львицей, ваши усилия будут вознаграждены сполна. Лев-начальник, а теперь слушай и не прерывай меня, я тебе все скажу. Сначала Алиса никак не могла понять, что же это такое, но через минуту сообразила, что в воздухе одиноко парит улыбка.